Лепесток хризантемы. Первое. Шурик сидел в открытом кафе у ЦУМа. Солнце прощально выглядывало из-за узкого облачка. По-вечернему неярко золотило белые колонны кинотеатра «Победа». За пластмассовыми столиками кафе сидело от силы человек 5-6. Зато все спокойные, молодые, все поразительно скучные. Кажется, им нечем было заняться. «Разведи и выпей». Лепесток хризантемы. Вздор в сущности. Ну, не заметил лепесток, но не схватил взглядом всего рисунка. К чему теперь забивать голову вздором? Шурик без всякого интереса смотрел, как девица за столиком напротив обняла своего спутника. Слишком откровенно обняла, а потому опять скучно. Им, наверное, всегда скучно. Сладкая парочка. Александр Николаевич, Шурик обернулся. В трех шагах от Шурика стояла Осмеркина. Она же голубка, она же тютик. Она была в прохладном белом костюме, но глаза у нее горели. Ее окружало незримое облако прекрасных духов. Ее глаза прекрасно улыбались. «Почему пиво, Александр Николаевич?» – спросила Осмеркина. «Разве у нас бывает хорошее пиво?» «Не знаю». Шурик невольно поднялся. «Мне нравится». «Не надо вам пиво пить», – засмеялась Осмеркина. «Вы форму потеряете. Вы заслужили шампанское. Я, например, люблю шампанское, Александр Николаевич». «Знаете», – добавила Осмеркина с непосредственностью школьницы, «знаете, я несколько раз даже надиралась шампанским». «К сожалению, не могу повторить ваш опыт. Я недостаточно богат для этого». «Кто не пьет шампанское, тот не рискует», – загадочно улыбнулась, вдруг покраснев Осмеркина. «Почему бы нам, правда, не выпить шампанского?» Кажется, она считала это делом решенным. Она даже критически осмотрела пластмассовые столики, только не здесь. «А пословицу вы как-то не так сказали», – заметил Шурик. «Обычно говорят наоборот, кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Так говорят только неудачники». «Значит, я неудачник». «Нет, о вас, Александр Николаевич, такого не скажешь». Осмеркина вдруг напомнила Шурику сразу и акварельную бабочку, и белоснежную хризантему. «О вас такого никак не скажешь, Александр Николаевич. Вам, по-моему, постоянно везет». Шурик усмехнулся. «Я знаю одно местечко», — сказала Осмеркина, загадочно улыбаясь и как бы случайно поглаживая на бедре короткую ослепительно-белую юбку. Шурик понять не мог, как эта Осмеркина не помяла такую юбку в машине, как она вообще сидит в машине в такой юбке. «Я знаю одно местечко, где подают только шампанское, самое лучшее, самого высшего качества. Я уже давно хочу заглянуть туда». «Мне там не понравится», — сказал Шурик. «Там не может не понравиться». Осмеркина не думала отступать. «Я не хожу в такие места, где моим друзьям может не понравиться. Я люблю, чтобы моим друзьям всегда было уютно рядом со мной». «К сожалению, мне там не понравится», — повторил Шурик. «Я знаю, хотя бы потому, что я не располагаю достаточными деньгами». «Наверное, все заработанное вы вкладываете в какое-то дело?» Осмеркина ослепительно улыбнулась. «Я сама деловой человек, Александр Николаевич. Вы совершенно правы. Когда я училась в школе, я пускала в оборот даже те деньги, которые родители выдавали мне на обед. Но сейчас ведь не те времена. Я многим вам обязана». «Андрюша, этот негр!» «У вас хорошая память?» – спросил Шурик. «Не просто хорошая. У меня отличная память. Помните календарь на стене нашей конторы?» «Конечно. На нем изображена хризантема и бабочка. А почему вы вспомнили?» «Наверное, вас навел на такую мысль мой костюм?» «Нет? Я не ошиблась?» Шурик засмеялся. «А лепесток хризантемы? Вы помните под хризантемой белый опавший лепесток?» «Лепесток?» — удивилась Осмеркина. — «На календаре изображены только бабочка и хризантема». «Можете мне поверить, у меня превосходная память». «Нет, на календаре никакого опавшего лепестка, только хризантема и бабочка. Я никогда не путаюсь в мелочах». «Да», — подумал Шурик, — «ты не путаешься в мелочах. У тебя превосходная память. Ты можешь пить шампанское там, где тебе хочется. Ты не ходишь туда, где твоим друзьям может не понравиться. Ты любишь, чтобы твоим друзьям было уютно рядом с тобой. У тебя не просто хорошая, у тебя превосходная память». Но опавший лепесток под хризантемой ты не заметила. «Андрюша, этот негр!» А Смеркина улыбнулась. «Напрасно вы пытаетесь поймать меня на мелочах, Александр Николаевич. Для меня, скажем так, не существует мелочей. Я человек очень живой и очень наблюдательный. На календаре в вашей конторе изображена бабочка, только бабочка. Она сидит на белой хризантеме. Я люблю такие белые хризантемы. Вряд ли с таких хризантем опадают лепестки, тем более на календарях». «Как вы сказали?» «Я сказала, Александр Николаевич, что вряд ли с таких хризантем опадают лепестки, тем более на календарях». «Нет. Перед этим вы что-то сказали о шампанском». «А, просияла Смеркина. Значит, мы едем?» И засмеялась. «Кто не пьет шампанского, тот не рискует. Я именно так сказала. По-моему, именно так следует говорить». Шурик тоже засмеялся. «Возможно, но нам, к сожалению, не придется пить шампанское. Именно так будет правильнее всего». «Андрюша, этот негр!» Шурик ничего не стал объяснять, но Смеркина без всяких слов что-то поняла по его глазам. Пожав плечами, Смеркина улыбнулась. В ее улыбке промелькнула печаль, на мгновение сделав Смеркину похожей на бабочку с календаря или на белую хризантему.